Я вздрогнул. Две юные дамы, смеясь о чем-то своем, медленно приближались к нам. Чарующий свет магазинной витрины придавал их облику загадочность и полночную прелесть. Они представляли собой ту классическую пару, которую любили изображать художники на страницах журнала «Нива». Обе высокие, стройные, блондинка и брюнетка. Юдиф и Брунгильда, сведенные вместе прихотью фортуны. «А мы вас ждали», — проворковал Виталий, и глаза его наполнились медом. Красотки остановились, переглянулись и засмеялись, однако вполне дружелюбно. «Наши, наши!» — ликовал я. «Знакомьтесь», — сказал Виталий, — «мой приятель». Он широко взмахнул рукой, заключая меня в некий фантастический овал, давая им понять, с кем они имеют дело. Его великодушие не имело границ. Он умолял себя, чтобы мои достоинства проявились с полной силой. «Что я? Я ничто. Посмотрите на него. Как он стоит. Какое на нем пальто. Как благородны его черты. Какая шляпа. Какая тайна во всем его облике! Знакомьтесь, не пожалеете, — сказал он, — это удивительная личность!» В его бодром воркование все-таки различалось отчаяние. «Очень сожалею, — сказала брюнетка, — но ваш приятель не в моем вкусе». Слова брюнетки не произвели на меня впечатления, потому что мне нравилась Брунгильда. Мне вообще всегда нравились блондинки, видимо, потому что я сам брюнет. Правда, эта ортодоксальность несколько раз выходила мне боком. Конечно, тут я должен был что-то ответить, сказать что-нибудь такое, но слов не было, и чем больше я напрягался, тем меньше их оставалось в несчастной моей голове. «Ну, протяни дамам руку, ручку протяни», — сказал Виталий с улыбкой, но мне послышалось в его голосе легкое раздражение. Не сводя глаз с блондинки, улыбаясь с ученым видом знатока, я протянул к ней ладонь. «Нет», — вздохнула она, — «вы оба не в нашем вкусе». И они растворились во мраке, а мы, обреченно и сосредоточенно, помчались по направлению к Юрию Долгорукому. Тусклые фонари, изморось, легкая дымка грядущей зимы, неправдоподобный свет витрин. Все казалось призрачным, фантастическим. И наши напряженные, унылые, издерганные тени стремительно пересекали замирающую Москву. Я сдвинул шляпу на затылок, чтобы выглядеть лихо. Женщины любят силу, задор, стремительность. Очередная жертва была благосклоннее прочих. Так легко и просто выдала свое имя и, шмыгая острым длинноватым носиком, призналась, что все это ей как-то непривычно, но она рада познакомиться с такими интересными ребятами и будет ждать, когда они ей позвонят. Сегодня? Нет, она идет на дежурство. Завтра бы, а? Она будет сидеть у телефона, и подруга у нее есть. Я хотел сказать ей, что она не в нашем вкусе, но мне ее стало жалко. А знаете что? — сказала она суетливо. — Дойдем до почты. Я, может, и отпрошусь, а? Мы пообещали позвонить ей и полетели дальше. — На таких-то уж не будем размениваться, — крикнул я. — Да мне, собственно, все равно, — откликнулся Виталий и нервно захохотал. — Стоило ли? Я думаю, стоило ли новое пальто? А ведь еще и шляпа, велюр. Вечер пропадал. Уже виднелась Манежная площадь. Правда, женщин как будто прибавилось, это утешало. Особенно много их было почему-то на той стороне улицы. Даже отсюда было видно, как они стройны, медлительны, прекрасны. «Переходим», — распорядился мой друг. Мы почти перепрыгнули на противоположный тротуар, но он был пустынен, ничто не привлекало взора. «Зря упустили ту», — прохрипел Виталий. — Не так уж и страшно. Все красотки теперь медленно двигались по той стороне. — Давай туда, — скомандовал Виталий. Я перелетел на другую сторону и вновь оказался в пустоте. Зато там, где оставался Виталий, возобновилось шествие. «Ага», — подумал я с торжеством, — «наша берет».